Пару раз имел разговор с директором. Дуплуса очень интересовало, как продвигаются поиски пропавшего ипохондрия Симула. Морщись, словно находился на толчке с крутым запором, он выслушивал мои унылые объяснения в собственной несостоятельности и в итоге дал сроку неделю. После, как пояснил наш добрый старикан, он будет вынужден обнародовать сей весьма прискорбный факт перед всей школой. Шел конец октября. Попутно занятий со своими ротозеями, я полистывал учебники, почитывал личные записи Даркина и по-прежнему избегал заглядывать в его колдовскую книгу. Уж очень опасным делом мне это все еще казалось. Также по пятницам я проверял уровень знаний у сборной группы из 4 классов лучших учеников. Тут уж приходилось прикладывать все свои проснувшиеся в этом мире артистические способности, чтобы держать марку. Ребятишки то и впрямь были не глупыми и одаренными. Почти настоящие волшебники, как-никак, и риск проколоться на незнании какого-нибудь пустякового заклинания был чересчур велик. Бориса Джонсона старался не задевать, да и не особо третировал этих всезнаек. Не до них, право слово, очень здорово выручали наши посиделки с пиви. Иногда к нам присоединялся Бухальц, реже Тварина. Заведующему волшебными зверушками зачастую не хватало времени. Уход за его любимыми тварями отнимал многие часы. Но я исправно посылал ему бутылку свежего самогона всякий раз, как получалось. У Германа Бухальца оказались способности прирожденного самогонщика. Странно, если было бы иначе. Диплом профессора алхимии за красивые глазки не получают. В перерывах между уроками и культурными посиделками с эльфом и волшебниками, ломал мозги над личными проблемами, постепенно сгущающимися надо мной мрачным непроницаемым пологом неразгаданных задачек. Мой неизвестный добродетель, кстати, затих. Больше никаких предупреждающих записок я не получал. Также не вставлял палок в колеса подозреваемый мною во всех действующих и грядущих напастях профессор Простатус. И также я больше не замечал, чтобы он с кем-то шушукался о моей героической фигуре. Хотя по-прежнему дорезе в печенке не нравились его маслянистые всезнающие глазки и шелковые речи. Ну да ладно, мы с ним пересекались крайне редко, и то хорошо. Симул, как я уже говорил, словно сквозь землю провалился. Я был готов расписаться в полном бессилии перед общественностью, но была у меня еще одна идейка. Я считал, что необходимо отыскать третий шкаф-телепорт и с хозяина этого шкафа спросить за исчезновение моего ученика. Теория так себе, но другой не было. Были еще у меня подвижки снова наведаться в Сомервилл, проведать штуцера и порыскать по городишке, посмотреть, послушать. Также не давала покоя легенда о темном властелине, поведомая мне Пиви. Почему-то на ум сразу приходил найденный мною в лесу таинственный камень надгробия. Я по памяти практически один в один перерисовал увиденные и намертво запомненные руны на его стенах. Этот листок я все хотел показать своим товарищам. Может, кто из них разбирается в этой древней клинописи? Пиви, увидев мои каракули, подавленно заявил, что это не иначе какой-то мертвый язык, неведомый даже эльфам. Такие вот пироги. Я по-прежнему не был до конца уверен, что меня не подставили с этими чертовыми соревнованиями. Кому это надо, зачем? Вообще у меня складывалось впечатление, что колдовгаст, если присмотреться поближе, напоминает кишевшую пауками банку. Возможно, я все усложнял, но тем не менее, пока ясно было одно, директор за меня, он был зачинателем своего непонятного эксперимента с разделением учеников на группы, и смерть злобнуса едва все не перечеркнула, и отклик профессора Даркина для него стал лучом надежды. Но все ли в школе разделяют позицию директора, не был ли я для кого-то из здешних обитателей врагом? Ну, в смысле, Даркин, и смерть злобнуса. Вот что меня больше всего напрягало, что-то здесь явно было не то, вот зуб даю, что его убили, но зачем? Директору есть допустить, что он крестный отец местных чародеев-мафиози, невыгодна смерть преподавателя по защите от темных сил. Если только злобнус не был решительно настроен против его экспериментов. Но убивать из-за разногласий в образовательном процессе, это уж извините, как-то перебор, даже для чародеев. В общем, и тут непонятки. А еще мне думалось, что мой доброделатель был весьма дружен с покойным, и не знает ли он намного больше о том, что происходит, чем можно подумать на первый взгляд. И если я обнаружу, в чем заключалась их связь, я выйду на своего ангела-хранителя. Но как мне среди своих 11 учеников обнаружить того, кто был на короткой ноге с покойным профессором? Мои подопечные не ходили в любимчиках у преподавателей, а злобнус так и вообще слыл тем еще тираном. Версия, кстати, любопытная, и следует ей уделить особое внимание. А вот кто мне покоя не давал и ночью, так это потенциальный стукачок, засланный простатусом казачок. Здесь у меня тоже было глухо. А если принять во внимание, что простатус не входит во фракцию Дуплуса, то своими каверзами может еще много кровушки у меня попить. Собственно, нечто похожее в скорости и случилось. Конечно, я сам был виноват, и вряд ли это было случайностью. Налицо работа двойного агента, а произошло то, что о нашем совместном с Бухальцем самогоноварении в стенах его лаборатории узнал директор Арчибальд В. Дуплус. И это открытие ох как ему не понравилось. Я в свободное от основных занятий с моими двоечниками время находился в классе алхимии. Помогал своему коллеге проводить очередной урок. На этот раз в классе собрались ученики 4 курса. Среди них был, кстати, тот бесстрашный и любознательный малец, что перекинулся со мной несколькими словами у кабинета предсказаний мисс Фьючер, когда глупышка столь опрометчиво вызвала банши. Парнишка и впрямь оказался не глупым, был твердым хорошистом и отзывался на имя Седрик. Мне он изо всех сил поддакивал и подмигивал, словно давнему знакомому. Совсем не боится грозного преподавателя по защите от темных сил, засранец малолетний. Бухельц что-то убаюкивающе бубнил об алхимических реакциях, класс, позевывая, прилежно скрипел перьями, я же одной ногой был в кабинете, другой в лаборатории, докапывал очередной штоф крепчайшего самогона. Бухельц, судя по его покрасневшим глазами, побуревшему шнобелю и перегару, весьма удачно продегустировал вчерашнюю порцию. Как сообщил мне мой добросовестный великовозрастный ученик, он ставит эксперименты над крепостью напитка, пытаясь вывести идеальную формулу. Наивный. Ну, пусть старается, печень его, не жалко. Я уже привычно подготовил 6 стеклянных бутылок с пробками, ведро чистейшей воды. Кстати о воде. Не знаю, наверное, дело и вправду в ней, ибо получаемый нами самогон на порядок превосходил все, что я пробовал до этого, как специалист говорю, ничего лишнего. Сахар, дрожжи и вода, двойная перегонка и стандартная очистка, а на выходе такой деликатес спиртового искусства, что закачаешься. Короче, я занимался любимым делом, насвистывая песенку, когда краем уха услышал, что двери в класс распахнулись, и тотчас шорох мантий возместил меня о том, что почти 20 школяров резво вскочили на ноги, приветствуя вошедшего. Я насторожился. Что за важная птичка к нам залетела? Я осторожно высунул нос из лаборатории. Дьявол. Дуплус. В данный момент это были для меня слова-синонимы. Какого хрена ему тут понадобилось в столь ответственный момент? Здравствуйте, дети. Строя из себя доброго дедушку Ленина, заговорил директор, поглаживая окладистую бороду и лукаво поблескивая глазками. Полы длинной темно-синей мантии мели за ним каменные плиты. Профессор Бухальц, надеюсь, не помешал вашему уроку. Нет, нет, вовсе нет, промямлил Бухальц из-за стола. Всегда рады вас видеть на наших занятиях. Ага, как же, Бухальц так же рад его видеть, как новый чири на заднице. Смотрю, дети стараются. Правильно, правильно. Алхимия — один из краеугольных камней ремесла волшебника. Учитесь, ребята, ваш преподаватель лучший в этом искусстве. Ребята стараются, стараясь не дышать в сторону прилипчивого старикашки, отвечал Бухальц. Проходим основные алхимические реакции по таблице Вурцеля. Похвально, похвально. А чем это так прелюбопытно пахнет? Директор резко остановился и в упор посмотрел на враз побледневшего Бухальца. У меня ёкнуло сердечко. Поправьте, если ошибаюсь, но не кажется ли вам, уважаемый профессор, что в вашем классе витают стойкие винные пары? Бухальц, только-только сделавший героическую попытку выпрямиться во весь рост, сразу потух и, мямля какие-то оправдания, обреченно уронил свой зад на стул. Все, надо спасать положение. Ясно, что Дуплус явился с конкретной целью накрутить Бухальцу хвост и преподать пару личных уроков. И также ясно, что инфу ему кто-то заботливо подкинул. Кто? Да тот агент 007, что нашептывает про статусу. Точнее, через любезного гомеопата Дуплуса и узнал о наших с Бухальцем невинных забавах. БРРР. Даже звучит противно, если вдуматься. Я небрежно отворил ведущую из лаборатории двери, чеканя шаг, торжественно, словно авианосец вплыл в кабинет. Услышав мою титаническую поступь, Дуплус недоуменно обернулся, и его седые брови сделали достойную попытку улететь с испещренного морщинами благородного чела старой обезьяны. Профессор Даркин, какая неожиданная встреча. Чуть не проворковала эта ряженая в мантию старина. Что вы тут делаете? Да так, помаленьку, то пошучу, то подрачу. Белозубо ухмыльнулся я, повергнув директора в шок. По классу пробежали восхищенные шепотки. Детишки с обожанием уставились на меня. Спорю, на их памяти никто и никогда не позволял себе так вести себя с великим и ужасным. Но я не все. Мне можно. Директор сухо откашлялся в кулачок и заложил руки за спину. Похоже, он все-таки вспомнил, что является моим номинальным начальником и вся власть в школе принадлежит ему. Он строго изрек. Даже хорошо, что я вас здесь застал, профессор. Ибо тема, которую я намеревался обсудить с Германом, касается и вас тоже. Да неужели? Почти искренне удивился я, становясь за поникшим Бухальцем и покровительственно положив свою десницу на его дрожавшее мелкой дрожью плечо. Весь внимание, уважаемый директор. Что случилось? Дуплус был тертым старым лисом. Он почуял, что симпатии юных учеников на моей стороне, а слухи внутри стен школы разнесутся быстрее гонимого ветром пожара, и он не мог допустить попрания своего векового авторитета. Он перешел в наступление. Проще говоря, начал катить на меня бочку, огромную, литров на 200. «Профессор Даркин, профессор Бухальц», как на параде загрохотал директор. Мне показалось, что его голос усилился магически. До меня дошли слухи, что вы занимаетесь вопиющими непотребствами под крышей нашей школы, что здесь, в классе алхимии, вы совершаете неподобающие действия на глазах у юных учеников. Меня чуть на ржач не пробило. Ей-богу, он так заливает, что впору звонить в полицию нравов и сообщать о парочке затесавшихся в колдовгасте лютых педофилов. Даже раззинувшего рот Седрика проняло настолько, что он поневоле засомневался в моей порядочности. Я узнал, что вы позволяете себе вместо зелий и алихимических препаратов изготавливать вина и прочие веселящие напитки, потреблять их и распространять среди проживающих в школе волшебников. А вот и конкретика. Ну, рано или поздно мы бы к этому пришли. Я молча слушал его словесный понос, сохраняя самое спокойное и достойное выражение на лице. Когда, полыхая праведным гневом, директор умолк и с кривоватой улыбкой сделал жест в мою сторону, требуя опровержений, я громко начал говорить. Детишки замерли, жадно слушая каждое слово. Их снедало любопытство, чья возьмет, директора или безбашенного профессора по защите от темных сил. Зрелище, такое же редкое, как и подающий нищему калеке милостыню бургомистр. Полноте, полноте, директор. Я не знаю, откуда у вас столько противоречивая и весьма, замечу, двусмысленная информация, но смею заверить, что ничем противозаконным и недопустимым мы не занимаемся. Ни я, ни мой уважаемый коллега. Все ваши обвинения голословны и пусты. Не думайте, я не ставлю под сомнение вашу искренность в стремлении разобраться. Вы, как директор, должны первым реагировать на такого рода сплетни. Но заверяю, что сплетни всегда остаются сплетнями. Вас, уж не знаю, специально или нет, вели в заблуждение. Да неужели? Недоверчиво прищурился Дуплус, выпрямляясь, точно декабрист перед расстрелом. Аргументируйте, дорогой профессор, аргументируйте. Или вы хотите сказать, что если я проведу в лаборатории Бухальца обыск, то не найду ничего похожего на спиртное? Почему же, найдете? Пожал я плечами, вызвав пронесшийся по классу пораженный выдох. Бухальц и Дуплус с одинаковым изумлением вытаращились на меня. Я невозмутимо продолжал. Я даже сам принесу вам плод наших с Бухальцем усилий. Результат, так сказать, нашего творческого гения, который, не спорю, человек несведущий и впрямь может принять за, хаем, вино или там что покрепче. Но уверяю вас, зелье, что мы создаем, носит исключительно иной характер. Сейчас вы лично во всем убедитесь. Оставив слушателей в абсолютном замешательстве, я скрылся в лаборатории, взял что в скрипчайшим самогоном, пустую бутылку, тряпку и вернулся в класс. Директор подскочил, словно получил взад шилом, при виде огромной трехлитровой баклажки. Он чуть заикаться не начал, пытаясь разразиться очередной речью. Но я одним движением ладони успокоил его. Директор не открывал хищного взора от булькающей в бутыле жидкости. Бухальц начал медленно зеленеть. Я же невозмутимо поставил все, что приволок, на стол Бухальца и сказал. Итак, думаю, небольшая демонстрация не повредит. Нашему уважаемому директору доложили, что вот эту самую алхимическую субстанцию мы, так сказать, пьем, что это новый вид вина. Внесем небольшую поправочку. Скажите, директор, смогли бы вы выпить отраву или же деготь? Ну вы же знаете, что нет, поморщился Дуплус, вы обещали некую демонстрацию вашей невиновности. Я, подмигнув обомлевшему Седрику, легко наполнил пустую бутылку самогонкой примерно наполовину, скрутил тряпочку жгутом, смочил в той же жидкости и засунул в бутыль. Плотно, насколько возможно, закрыл пробкой и отставил в сторону. Директор поедал меня глазами. Затем я щедро плеснул самогонки на пол. Широко раздувающий ноздри Дуплус смотрел на меня как на умалишенного. Бедолага Бухальц изо всех сил пытался стать невидимкой. Дети благоговейно замерли. Я же, выудив волшебную палочку, направил ее на источающую дивный аромат лужицу и сказал: «Сейчас вы сами убедитесь, что мой вопрос был с подвохом, и скажете, можно ли пить эту жидкость. Зажгись». Это простенькое заклинание я освоил успешно. Не успел я договорить, как быстро испаряющаяся лужица вспыхнула бесцветным шумным пламенем, заставив класс ошеломленно выдохнуть, а директора отскочить в сторону. Наслаждаясь произведенным эффектом, я взял заготовленный коктейль Молотова, зажег фитиль от сгорающего самогона, чуток обождал, не дрогнув ни единым мускулом, и метко швырнул снаряд в угол класса, где кроме голых стен и каменного пола ничего не было. Грохнуло так, что в окнах едва не вылетели стекла. Дети возбужденно орали в азарте на все голоса, передние ряды нырнули под парты, Бухальц свалился под стол, задрав тощие ноги, а взметнувшаяся от взрывной волны бородища Дуплуса растрепанной паклей накрыла его рожу. Я поощрительно кивнул Седрику и понимающий мальчишка, звонко завопив, ткнул в полыхающий жарким огнем угол волшебной палочкой. «Охладись!» Огонь тотчас утих, угол покрылся тонким налетом морозного инея. Воцарилась тишина. Я с видом триумфатора повернулся к ошеломленно жующему свою бороду Дуплусу. «Кажется, нашего вождя нехило контузило. Надеюсь, хоть слышать он не перестал, и вы будете продолжать уверять, что это вот алхимическое зелье возможно потреблять в качестве напитка. При помощи моего дорогого коллеги я, исключительно из наилучших побуждений, провожу уникальные опыты по изготовлению средств для защиты от темных сил и чудовищ. Разрабатываю орудие, которое будет способно выручить в самый критический момент, когда остальные средства исчерпаны. Сей препарат из их числа. Это жидкая драконья кровь, заключенный в стекло огонь повышенной горючести. Алхимическая бомба. Думаю, демонстрация возможностей этого зелья произвело нужное впечатление на всех. Выползший из-под стола Бухальц, разинув варежку, осоловело пялился на меня. Не иначе думал, как же мы пили тогда эту хреновину, да еще в таких количествах, и не сгорели. Дуплус, смущенно покашливая, слегка дрожащими пальцами разглаживал бороду и пытался собраться с мыслями. Его проняло до исподнего, серьезно говорю, должен сказать, дорогой профессор, что, ошибся. Да, ошибся, Дуплус нашел в себе силы признать поражение. Меня в корне неверно информировали. Возможно, имело место быть сознательная провокация, подлил я масла в огонь, приближаясь к старикану и дружески приобнимая его за плечи. Мелкие четвероклассники смотрели на меня влюбленными глазами. Ну все, слухи о происшедшем сегодня на уроке алхимии поднимут на уши всю школу, пересудов будет до самого Нового года. Не верьте грязным слухам и сплетням, порочащим имена честных волшебников, уважаемый директор. Сказать, что я был в ярости, ничего не сказать. Я еще сдерживался и раздаривал дежурные улыбки, но когда оказался в своей комнате, дал волю чувствам. Я не железный, братцы. Ладно, меня пытались хитроумно подставить, но при этом заставили невольно уничтожить почти 1,5 литра отменного самогона. Самому, своими руками. Да я себя сам бы удавил за подобное, не возникнув в тот момент крайняя необходимость спасать наши с Бухальцем загривки. Нет, с соглядатаем нужно кончать. Чую, этим дело не закончится. Я видел, что Дуплус не желает со мной конфликтовать. Но как директор и впрямь обязан реагировать на определенные сигналы, факт, и боюсь, дальше будет только хуже. Придется быть сверхосторожным и опасаться любого шороха. Но я не привык шарахаться поза углами, это от меня захваченные врасплох школьники разбегались в разные стороны. Необходимо вычислить предателя в группе моих любимых обалдуев и поговорить с супчиком с глазу на глаз. И, кажется, у меня забрезжила идея, как вывести этого хмыреныша на чистую воду. Что, если устроить ему ловушку? Но в этом щепетильном дельце мне понадобится помощь. Я достал из ящика стола бумажку с собственноручно накорябанными иероглифами и в очередной раз бесцельно просмотрел. Решил, что все-таки нужно показать эту штуку одному человечку. Ну, как человечку, полуэльфу. Заодно извинюсь за похеренную метлу. Да, я подумал о мастере Юнкерсе. Он парень, битый жизнью и много где побывавший. Возможно, ему и будут знакомы эти каракули. К тому же он наполовину лесной эльф. А они интеллектуалы еще те, домашние им не ровня, если верить словам самого Пиви. И вы знаете, нисколько не пожалел о своем визите к инструктору по чаролету. Глава 20, в которой я доволен визитом к мастеру Юнкерсу, получаю очередное послание, выхожу на связь со своим добродетелем и посещаю архив, узнаю очень много интересного, а конец первого учебного полугодия приближается. Где вы увидели эти надписи? Маленький, ряженый фанат Садома за утех специалист по метлам очень пристально посмотрел на меня, и, поскольку мы сидели в его личном кабинете, в креслах друг напротив друга, наши взгляды встретились почти на одном уровне, и я не решился отводить глаза. Я видел, что Юнкерс, мнущий в пальцах мою бумажку, как будто встревожен. В чащобе мрака, мой друг, вижу, вам известно данное маленьким народцем название этому лесу, понимающе усмехнулся Юнкерс. Действительно, где бы еще могли всплыть эти руны? Нисколько не расстроившись по поводу сломанной метлы, маленький полуэльф живо заинтересовался принесенной мною копией начертанных на черном надгробии надписей. Как я и предполагал, эти завитушки, точнее, язык, на котором они были написаны инструктору по чаролету, был определенно знаком. Я уважительно молчал, не желая спугнуть удачу. Аларик Юнкерс еще раз взглянул на бумажку, его брови скорбно изогнулись. Он тихо произнес: «Ваш слуга, а мой дальний родич эльф Пиви прав, профессор. Это древний и мертвый язык. Его использовали волшебники прошлого для создания самых сложных и мощных заклинаний. Сейчас я даже представить не могу, кто способен на нем говорить. Он давно ушел в лету, и я удивлен, что вижу написанное на нем. Если только...» Он выжидающе замолчал. Я сказал, не ломаясь: «Штука, на которой начертаны эти слова, на вид очень древняя. Мастер, я не специалист в этой области, но мне кажется, что рука их нанесшая, давно обратилась в тлен». «Тогда сходится», — вздохнул полуэльф, возвращая мне бумажку. «Этот язык сейчас никто не практикует, и я не могу прочесть, что здесь написано. Засада. Выходит, это нечто вроде местной латыни, только позабористей. Но вы уже видели подобный алфавит, верно?» — с надеждой продолжал я. Юнкерс кивнул. «Да, много лет назад я был на выставке волшебных метел в Стормфилде и увидел много интересного. Один чудак, например, разрисовал древко своей метлы заклинаниями на этом языке. На моей памяти, он один из немногих, кто худо-бедно в нем разбирался. Он уверял, что заклинания, написанные этими рунами, имеют удесятеренную силу». Я задумался. Любопытно. Выходит, что на камушек в лесу были наложены весьма могучие чары. Это я и подозревал. Но какие чары? Чтобы защитить камень от воздействия извне или же наоборот, не допустить лишнего контакта внешнего мира с этим надгробием? Эта штука не в той ли части леса, где искажается сама суть магии, а многие чары просто перестают работать? Да, в прозорливости маленькому полуэльфу не откажешь. Я молча кивнул. Он сложил руки на животе и сказал: «Больше не буду спрашивать, профессор. Я знаю, когда нужно вовремя остановиться, но я несколько удивлен тем, что вы пришли ко мне с этим листочком. Почему вы не попробовали прочитать написанное сами?» Я остолбенело вылупился на него. «Не понял». Юнкерс с похожим выражением на лисьей мордочке уставился на меня. Он осторожно сказал: поправьте меня, если я ошибаюсь, профессор, но ведь в день соревнований вы были в очках-гоглах, верно?» Я наблюдал за стартом заезда из окна своей мастерской. Меня уже давно не удивишь этими состязаниями. «Так вот, я увидел, какие интересные у вас очки. Ну да, очки, конечно, отменно хороши, с видом неврубающегося кретина бормочу я. Из моих давних личных вещей, замечу, очень редкостных и дорогих вещей», — хохотнул Юнкерс. «Я довольно неплохо разбираюсь в подобных штуках». И, наблюдая за моей нескрываемой реакцией замороженного пингвина, полуэльф смолк. Я, откашлившись, признался: «Вы хотите сказать, что мои очки произвели на вас неизгладимое впечатление, мой друг? Признаться, я не очень разбираюсь в магических артефактах и конструктивах. Область моей специализации лежит в несколько иной плоскости. Я вступил на зыбкий лед, но Юнкерс все проглотил», — с жаром воскликнув. «Тогда вы действительно не знаете, обладателем какого редчайшего предмета вы являетесь. именно что магического. Я весь обратился во внимание. Ваши очки, которые вы успешно использовали в качестве защитных, вовсе не гоглы. Что старинная работа гномьих волшебников. Это очки истинного зрения. Еще их называют по-простому очки гляделки. Думаю, дальше можно не продолжать, профессор. Поковырявшись в ухе, я с самым озадаченным видом сказал, что вы, мастер, вот теперь как раз самый нужный момент, чтобы продолжить. Эти очки позволяют рассмотреть любые скрытые чары, увидеть спрятавшегося под плащом невидимкой человека, рассмотреть истинную личину оборотня в людском обличии и, насколько я помню, передать хозяину смысл любых неведомых ему слов. У меня подскочило давление, я резко выпрямился. Твою же мать, а я опять упрятал эти очки в чемодан, заботливо протерев тряпочкой. А это, оказывается, невероятно крутой и полезный артефакт. Дважды твою мать, ай да Даркин, ай да сукин сын. Интересно, а остальные вещи из его арсенала так же непросты, как эти очки? Юнкерс, наблюдая всю гамму чувств, отразившись на моей просветлевшей морде, усмехнулся. Не думал, что окажусь вам настолько полезен, профессор. Но, вижу, вы довольны столь поздним визитом в мою скромную берлогу. Доволен, да не то слово. Я едва не на крыльях примчался в свое жилище. Запер двери, наказал предупреждать меня о любом, кто подойдет и едва ли не на карачках влетел под кровать. Вытащив чемодан, я достал коробку со спецарсеналом и, откинув крышку, благоговейно осмотрел лежавшие внутри штуковины, словно видел их в первый раз. Даркин, Даркин, а вы ведь не так просты, как кажется, да, профессор. Но не успел я протянуть руку к очкам, как позади себя услышал до боли знакомый шорох. Не оборачиваясь, я уже понял, что снова каким-то невероятным образом облапошив магическую дверь, мой таинственный доброжелатель опять одарил меня новым посланием. Я поднялся на ноги и подошел к двери. Сразу за порогом сиротливо белел листочек свернутой пополам бумаги. У меня заколотилось сердце. Чуйка. Я развернул листок. Тот же убористый почерк печатными буквами. Но на этот раз неизвестный разродился целым сочинением. Профессор Даркин, я не уверен в своих словах, но с большой долей вероятности могу утверждать, что вам угрожает опасность. В школе существуют силы, враждебные вам. Ваш предшественник, профессор Злобнус, хорошо ко мне относился, и он тоже стал поперек горла этим силам. Он умер, и не успел многое мне рассказать. Перед смертью он успел взять с меня слово, что я буду молчать обо всем, что он успел мне поведать. Но мне кажется, что настало время вам все узнать. Это немногое, но вам эти знания помогут. Встречаемся сегодня в архиве школы в 11 часов. Я пребывал в легком шоке, ребята. Это уже не просто предупреждение. Это прямое заявление, что я и впрямь в серьезной заднице. Я посмотрел на свои часы. 9 вечера. Осталось только собраться и узнать, где в Колдовгасте находится этот чертов архив. Расшифровку скопированных мной иероглифов отложим на потом. Встреча с моим доброжелателем гораздо важнее. Вызванный мной в столь поздний час Певисходу заявил, что уже спал, но его рубильник морщился, как у почуявшей поблизости курицу лисы. Уяснив же, что очередного вечера посиделок не предвидится, он окончательно приуныл, однако просветил меня в моем незнании. Архив располагался в цокольном этаже школы, по соседству со старой библиотекой. Новая, набитая тысячами книг, находилась на втором этаже. В старой же хранились совсем уже истрепанные и невостребованные книжки и списанные учебники, а в архиве пылились тонны древней макулатуры. Ни туда, ни туда почти никто не заглядывал. Изредка только секретари и служащие отдела кадров. Прекрасно, значит, шанс кого-то там встретить в столь поздний час равен нулю. Пауки, пыль и затхлые привидения не в счет. Запрет на праздные шатания по школе начинался с 10 часов. Но это для учеников, к учителям он не относился. Однако я меньше всего желал, чтобы меня кто-нибудь увидел. Наша встреча с неизвестным должна пройти в строжайшей тайне. Интересно, кем же окажется этот тип? Кем из моих подопечных школяров? Я изнывал от грызущего мои потроха любопытства. Пиви же привычно посоветовал быть осторожным. Ну, это в его духе. Итак, закутавшись в мантию и стараясь ступать как можно мягче и тише, я крался полутемными коридорами по погружающемуся в спячку огромному замку. Наверняка за дверьми детских спален и комнат отдыха, особенно тех, кто постарше, бурлит кипучая юношеская жизнь. Но здесь, где в тени крался я, властвовала лишь тишина. никто не решался нарушать запреты школы, хотя пару раз я судорожно дергался, реагируя на странные звуки, но за мной никто не следил. Кажется, я становлюсь параноиком. Я, тщательно держа в уме инструкции домашнего эльфа, уже спустился на самый нижний из дозволенных для посещения уровней, цокольный этаж. Подозреваю, что под ним, в скальном основании, на котором возвышается школа, есть еще более глубокие уровни. Но мне сейчас не до них. Моя цель – старая библиотека и архив. Здесь, внизу, было не в пример холоднее и сыро. Бездымные факелы, воткнутые в стены, озаряли мне путь. Кому пришла в голову мысль хранить бумаги и книги в этом огромном подвале? Неужели тут действительно собран абсолютно ненужный хлам, думал я, приближаясь к вырисовывающейся в сумраке коридора большой двери. Я толкнул дверь и вошел внутрь. Еще удивился, что оказалось не заперто. В нос мне ударил сильный запах пыли, мышей, слежавшейся бумаги и чернил. Здесь было чуть видно. Лишь пара масляных ламп, закрытых толстым стеклом, бездымно горели на одиноком столе. Это была большая комната с высоким потолком, окруженная со всех четырех сторон высокими стеллажами, битком набитыми папками, картонными ящиками и просто перевязанными пачками бумаг. В глубине комнаты, между двух стеллажей, виднелась еще одна дверь, наверняка ведущая в старую библиотеку. После сырости коридора тут было неожиданно тепло. Осторожно прикрыв за собой дверь, я замер, словно забравшийся в спящий дом ночной воришка. Только сейчас я подумал, а не ловушка ли это, но для чего кому-то постороннему меня сюда заманивать? Я был готов присягнуть, что письмо пришло от того самого адресата, если только он все время не вел какую-то свою игру. Я ощутимо напрягся. Неприятная мысль, должен сказать. Почему именно здесь? Да, местечко укромное и расположено подальше от любопытных глаз и носов, но и совершить какое-либо злодейство здесь гораздо легче. Я машинально сжал в кармане волшебную палочку. Разумеется, в моих руках это просто указка, а не грозное волшебное оружие. Единственное, чему я научился за эти недели, и то благодаря подсознательной памяти Даркина, это использовать ее в качестве фонарика и зажигалки. Но ведь вероятному противнику об этом то неизвестно. Да, для всех прочих я сильный и опасный волшебник первого ранга, с которым шутки плохи. Я услышал неясный шорох и резко повернулся. Звук доносился из-за одного стеллажа, битком забитого пухлыми пачками бумаг. Я ждал. В темном пространстве появилась черная фигура, закутанная в мантию. Неизвестный, обнаружив себя, стоял, молчал и ждал. Я облизал губы. Кто это? Мой друг или же враг? Призрак архива? Я пришел, негромко сказал я, стараясь держаться с уверенным видом. Ваше послание, профессор Даркин, рад, что вы поверили мне, хриплым простуженным голосом отозвалась черная фигура. У меня чуть ноги не подкосились. Я узнал этот голос, да быть того не может. Из тени, на ходу скидывая с головы капюшон, вышел невысокий худощавый юноша, крайне болезненного вида, с печальными глазами и пугливой улыбкой на бледном лице, ипохондрий Симул, которого я заочно похоронил с почестями, и которого уже несколько недель безуспешно пытаются найти. Я обессиленно обперся о стол с горящими лампами. Симул, выдохнул я, во все глаза рассматривая подошедшего ко мне человека. Да, что был он и никто иной, какого лешего ты вытворяешь, где ты пропадал все это время, и как ты вообще, язви тебя в печень, пропал. Без спроса сбежал с моего урока, паршивец. «Тише, тише, профессор», — умоляюще сказал мой ученик, и я понял, что еще немного и действительно перешел бы на крик. Я торопливо прикусил язык и разжал сведенные судорогой кулаки. «Спокойствие, только спокойствие. У меня были на то причины. Я вам все объясню. Пройдемте в библиотеку». Я послушно поплелся за ним. Похоже, Симул ориентировался в этом царстве затхлости и пыли как заправская канцелярская крыса. Через вторую дверь мы вошли в абсолютно темное помещение. Симул вытащил из кармана волшебную палочку, зажег на ее кончике яркий желтый огонек и повел меня между заполненными книгами шкафами вглубь библиотеки. Мы остановились в небольшом закутке среди книжных шкафов, где я с удивлением увидел лежащий на полу топчан, стянутый узлом мешок и стул со спинкой. Почувствовав внезапную слабость в ногах, я на этот стул и опустился. Симул, воткнув светящуюся палочку между корешками книг, сел на топчан. «Вот здесь я и прячусь», — просто сказал он. «Согласитесь, я недурственно придумал». «Угу», — промычал я. Кому бы пришла в голову идея искать исчезнувшего в пасти телепорта юношу здесь, буквально под носом? «Ты ловкий малый, дружок, признаю, это была вынужденная мера», — скривил губы ипохондрий, негромко покашливая в кулак. «Я знал, что рано или поздно мне придется залечь на дно, но не мог придумать ничего путного, чтобы не вызвать лишних подозрений. А тут такая удача. Я сначала даже не поверил, когда вы сами предложили мне залезть в этот шкаф, заряженный на перемещение в гостиницу безголовый принц еще самим Злобнусом. Так что уйти мне удалось красиво. Вернуться сюда обратно было гораздо сложнее. Только вот меня после твоего ухода чуть Кондратий не хватил», — проворчал я. «Да и вообще пришлось немало дерьма нахлебаться». Симул не выглядел сильно раскаивающимся. «Извините, сэр, но это было необходимо. Вы же получали все мои послания?» «Получал. И почти раскусил тебя, но ты вовремя сообразил выкрасть бумажки с вашими каракулями». Кутающийся в мантию школяр неуверенно усмехнулся. «Джеймс Бонд хренов, рыцарь плаща и кинжала. И как тебе удавалось раз за разом переправлять мне письма, обманывая охранные чары двери?» Симул пожал узкими плечами и сказал: «Я на редкость бездарный ученик, профессор. Один из тех, на ком даже родители ставят крест. Я ленив и болезненен. Но у меня есть один врожденный талант. Я умею договариваться с любым замком или запором, открывать любые магические двери без ключей. Пользуясь своим даром, я незаметно передавал вам записки. Но почему мне? Только потому, что я стал твоим классруком, или же тут есть иная причина?» Я сложил руки на колени, в упор глядя на него. «Рассказывай все как есть, ипохондрий, и не вздумай мне лапшу вешать. Ну, в иносказательном смысле, дурень, я мигом разгадаю любую ложь. Я догадываюсь, что оказался в чане с дерьмом, только не могу понять, насколько он глубок». Он устроился поудобнее, покашливая и качая головой. Посмотрел на меня так, словно сейчас наступил самый важный момент в его жизни. «А может, так оно и было? Я никудышный волшебник, профессор. Но ублюдус Злобнус разглядел во мне этот дар. Мы не пересекались с ним в стенах школы особо часто. До последнего курса он и не должен был с нами заниматься. Но он знал меня и раньше. Когда-то давно он учился с моим отцом. Злобнус был тяжелым человеком, жестким, даже злым, бескомпромиссным. Он ненавидел домашних эльфов, презирал женщин-волшебниц, не любил детей. Но он был первоклассным волшебником и хорошим учителем. Он был по-своему справедлив. Хотя, как я потом понял, и очень расчетлив. Никто и не догадывался, что мы с ним знакомы. Он неплохо относился и ко мне, повторюсь. И когда попросил о помощи, я не смог ему отказать». Симул умолк, переводя дыхание и собираясь с мыслями. Я же, завороженный его рассказом, выжидающе молчал. «Черт возьми, да этот болезненный паренек оказывается настоящим кладезем столь необходимой мне информации. Наверное, если бы не моя врожденная особенность, я был бы ему так же неинтересен, как и остальные», — усмехнулся Симул. «Понимаете, куда я клоню, сэр? Ты был нужен ему в качестве отмычки. Но зачем?» Профессор не говорил все до конца. «К сожалению, я не знаю всего. Он всего лишь сказал, что в школе назревают нехорошие времена, что он узнал нечто такое, что в корне недопустимо, и всей душой противится этому. Он один против практически полного школьного состава учителей во главе с директором. Заговор. Я не верил своим ушам. Против Ковальчева». Симул отрицательно покачал головой. «Нет, не заговор, профессор. Тут что-то иное. Некий тайный сговор с определенной целью. Директор, со слов Злобнуса, сошел с ума, и его нужно было остановить. По поручениям Злобнуса я вскрывал нужные двери, следил за нужными людьми. В конце концов я понял, что профессор готовит серьезный компромат на школьный совет, чтобы передать доказательства в совет магов, но не успел. Думаю, вы догадались, что умер он не от обычной сердечной недостаточности». Я мрачно кивнул. «Что же такого нарыл мой предшественник? Какую бодягу решился заварить наш добрый директор со своей кликой прихлебателей, и как к этому относится введенный им новый эксперимент по раздельному обучению? Кто еще поддерживает директора?» С замиранием сердца спросил я, боясь услышать знакомые фамилии. В свой тайный сговор Дуплус посвящал только тех, кому, как он думал, может стопроцентно доверять. Он рассчитывал и на Злобнуса, но профессор категорически отказался. Думаю, это было для них неожиданностью. Кто? Да почти все, за исключением Якоба Тварины, Германа Бухельца и Аларика Юнкерса. Я с шумом выдохнул. Черт, да я, блин, везунчик. Или же просто настолько хорошо разбираюсь в людях. Со слов Злобнуса Дуплус не стал посвящать этих троих в свои планы по вполне очевидным причинам. Тварина ему кажется немногим умнее воспитываемых им зверюк, Бухельц пьет напропалую и потому ненадежен, Юнкер с отшельникой себе на уме, остальные из школьного персонала слишком мелкие сошки, оставшиеся же из преподавателей все целиком и полностью на стороне директора, и фьючер. Теперь вы понимаете, почему я был вынужден скрыться. Я опасался за свою жизнь, боялся, что они догадаются, что у Злобнуса был помощник. Я наряженно размышлял, бог ты мой, что же задумал спятивший старикашка, если не погнушался убийством, и что он преследует, какие ужасные цели, и для чего ему так нужен я. А про статус, на мой вопрос о повышенном интересе хитрожопого докторишки к моей персоне Симул неуверенно ответил. Про статус предан директору всей душой, он никогда бы не стал действовать за его спиной и покушаться на вашу жизнь. Вы ничего не знаете об их делишках, а директору до зарезу был нужен преподаватель по защите от темных сил на целый год. Тут что-то другое, профессор. Про статус только следит за вами и сообщает хозяину о каждом вашем шаге. Кто-то из нашей группы работает на него, скорее всего такая же темная лошадка, кем был я для Злобнуса. Час от часу не легче. «Твою мать!» – выругался я, скрипнув стулом. «Неприятно, но факт, оказывается, у меня в колдовгасте выявляется еще один потенциальный недоброжелатель. Ну класс, ты знаешь, что вскоре после того, как ты слинял, по твоему следу был пущен голем». Симул отрицательно покачал головой. В его глазах взметнулся страх. «Для меня же теперь стало ясно, что выискивала волшебная тварь у штуцера. Ее пускали по следу пропавшего ученика». Человек, сотворивший голема, начал о чем-то догадываться. Я рассказал юноше о своих приключениях в гостинице. Он поежился. Подумать только, даже не знаю, кто из учителей способен сотворить подобную тварь. Мерлински, Каменикус, Простатус, сам директор. У них у всех сил не занимать. Учитывая соседнее расположение наших классов, и то, что никакого третьего шкафа, как выясняется, нет, я думаю, что это наш доктор Живаго расстарался, угрюмо сказал я, да уж, ты просто находка, дружище, и хитер же, я старался, пусть и не очень удачно, в своих записках намекать вам, что делать и чего опасаться, но к сожалению я и сам теперь не знаю, как действовать дальше, мы можем положиться на тварину, он сам начал подозревать что-то относительно делишек директора и смерти Злобнуса, Бухельц тоже на нашей стороне, и мой домашний эльф. Думаю, что и Юнкерс согласится при случае помочь. Вот мы и подходим к главному вопросу, Симул. Что за херня тут происходит? Симул оперся спиной о крашенную каменную стену, кутаясь в мантию. Его глаза блестели в полумраке. Это хороший вопрос, профессор, на который у меня нет ответа. Я догадываюсь, что ответ нужно искать именно здесь, в старых бумагах, в истории, в прошлом. Я окаменел, в прошлом. Скопированные мною иероглифы с обелиска, не в них ли кроется ответ, и не опрометчиво ли я поменял приоритеты, срочно же посмотреть на них через волшебные очки, отчего-то во мне возникла уверенность, что если я этого не сделаю, произойдет непоправимое, Симул, вскочив на ноги, я протянул ему руку и крепко пожал, не знаю, когда и чем вся эта игра закончится, но тебе могу сказать одно, доживем до экзамена, получишь у меня твердую пятерку, гарантирую. Юноша расплылся в улыбке, он не хотел отпускать мою руку, я это видел, мне страшно, профессор, я и впрямь не знаю, что мне дальше делать, думаю, что тебе нужно поменять нору, прикинул я, вернешься в гостиницу, штуцер теперь мой человек, комната Злобнуса закреплена за мной, шкаф нейтрализован, уверен, что там тебя не найдут, так, сегодня четверг или уже пятница, в субботу я тебя найду. И переправим тебя в Сомервиль. Не волнуйся, я не брошу тебя. В тот момент я сам еще не знал, какие потрясения меня ожидают в самом ближайшем будущем. Глава 21. Глава 21, короткая, в которой я приоткрываю завесу над происходящим, наблюдаю за первым снегом, становлюсь подозреваемым и уволенным. Крадучись, словно тать в ночи, я вернулся в свою комнату. Ожидаемо никого не встретил. Снова подвергался параноидальной атаке, чуть ли не спиной чуя слежку, но всякий раз оборачиваясь, не замечая никого. «Надо бы хапнуть водочки», — решил я, утирая выступивший со лба пот, заперев двери на засов, я бросился к окну и открыл форточку. Снаружи, К подоконнику я прикрутил проволочную крепкую корзину, устроив себе холодильник. Вытащив из корзины бутылку с охлажденной самогонкой, я свинтил пробку и сделал несколько жадных глотков, приводя нервы и давление в норму. Фух, хорошо пошла, кровь драконова. Закрыв окошко, я вновь достал из чемодана очки гляделки и с замиранием сердца натянул на глаза. Медленно осмотрел свою комнату. Ничего не изменилось. Кровать не превратилась в затаившееся чудовище, а мое отражение в зеркале осталось прежним. Почти. Я как завороженный подошел поближе к зеркалу. В его поверхности отражался профессор Даркин, но словно проглядываясь сквозь его плоть, на меня смотрел едва уловимый, но все же довольно различимый теперь призрак. Призрак меня самого прежнего, бывшего физрука Рязанцева Анатолия Александровича. Я, матюгаясь, отшатнулся от зеркала. Ни хрена себе фокуса истинного зрения. Надеюсь, подобные хитрые штуковины не сильно распространены в этом мире. Сев за стол, я достал свою бумаженцию и, тщательно расправив, положил перед собой. Ну что, Сезам, будешь открываться. Сначала покрывавшая бумагу клинопись оставалась прежней пустой тарабаршиной. Но я моргнул, и на моих глазах все эти закорючки и черточки вдруг приобрели смысл, и я смог легко прочесть написанное. По мере того, как читал, в моем животе проявлялся противный холодный ком. Лучше бы я и не читал этого вовсе. Надпись на древнем монументе, скопированная мною, гласила: «Здесь покоится тот, кто, бросив вызов богам и волшебникам, проиграл свою жизнь смерти. Здесь лежит тот, кто, возжелавши стать бессмертным, пренебрег законами и правилами. Здесь могила того, кто поклялся вернуться. Всяк, узревший это надгробие, бойся того, кто спит под ним». Кровь 12 запечатала его дух, но срок заточения его не вечен. Печать сия, сковавшая его, однажды сломается, и берегись тогда всякий, кто столкнется с гневом его. Я обомлел, испугавшись до мокрых подштанников, перечитал еще два раза, накрепко запоминая, трясущимися пальцами стянул очки. Японский городовой, кого я отрыл в лесу, неужели набрел на могилу того самого темного властелина, о котором так не любят вспоминать местные? А эльфы и прочие волшебные существа уверены, что он должен восстать из мертвых в следующем году согласно какому-то старинному пророчеству. Такое могло произойти только со мной. Верно говорят, меньше знаешь, крепче спишь. Я же, на мой взгляд, стал знать чересчур много лишнего. Не за эти ли знания тут убивают? Скомкав бумажку, я нервно швырнул ее в горящий камин. Во что же я вляпался, а, ребята, в насколько огромную кучу драконьего дерьма? Я вскочил и, несмотря на поздний час, суматошно забегал по комнате, с тревогой посматривая на закрытую дверь. Лечь бы спать да отдохнуть, но какой теперь сон? Что же делать, спрашивается. Самому себе я не мог ответить излюбленной остротой. Случай неподходящий. Я рванул к окну и распахнул створки во всю ширь, глубоко вдыхая. В комнату ворвался свежий морозный воздух, наполняя легкие и покусывая лицо. Снаружи властвовала ночь, стоял штиль, темное небо расчерчивали медленно падающие, кружащие в танце крупинки. Первый снег. Я, застыв, наблюдал за снежинками, устроившими ночной десант на Колдовгаст. Это было красивое и завораживающее зрелище. Если так пойдет и дальше, к утру может насыпать до щиколотки. А там ночной мороз отступит и снег превратится в грязную слякоть, теряя свое очарование. До Нового года рукой подать. Я закрыл окно и задернул штору. Скоро наступит новый учебный день, а мне еще нужно продумать, как незаметно отвезти Симула в Сомервиль. В принципе, дело не такое уж и сложное. Я по-любому собирался в ближайшую субботу туда наведаться. Погода стоит холодная и, если замотать Симула в какую-нибудь шубу, то никто на него и внимания не обратит. Слишком много школьников на выходных уезжают из замка. Одним больше, одним меньше. Справимся, не пальцем деланные. С такой оптимистической мыслью, стараясь гнать прочь мысли о прочитанном, я разделся и лег в теплую постель. Привычно положил рядом с собой часы, луковицу и волшебную палочку. Сомневаюсь, что смогу хорошо поспать, но сидеть, как сыч всю ночь, таращись в стену, не больно-то хотелось. Я натянул на себя одеяло и закрыл глаза. Что день грядущий нам готовит? А готовил он, как вскоре выяснилось, самую большую подлянку в моей жизни из всех возможных. Проспал я, вопреки ожиданиям, почти беспробудно до 7 часов. Наверное, несколько капель успокаивающего лекарства так подействовали. Совершив обычные утренние процедуры, я оделся и, приготовив книги, собрался сходить в столовую, как внезапно, в такую-то рань, дверь громко заявила, что ко мне пришли нежеланные гости. Я настороженно посмотрел на задвинутый засов. Кого еще черти принесли? Ну, я человек честный и законопослушный, мне скрывать и бояться нечего. Поэтому я подошел к двери, отодвинул засов и отшатнулся назад, едва не сбитой лавиной хлынувших в мою комнатенку тел, облаченных в мантии и тыкающих в меня волшебными палочками. Какого хрена? Я опрыгнул на середину комнаты и, сложив руки на груди, выпятил подбородок. Стал несокрушимой скалой на дальнейшем пути ворвавшейся ко мне истерической шайки ополоумевших колдунов. Дуплус, Мерлински, Дурикус, Дунус, Шмондис, Фьючер, Каменикус. За спинами мужиков и баб прятался находящийся в обозе горцей Простатус. Весь бомонд в сборе. И все ради меня. Но не похоже, что сейчас эта свора собирается устроить в мою честь праздничную вечеринку. В их глазах страх и ненависть, а в руках гудящие от переполнявшей их магической энергии волшебные палочки. Да что за пво, чем обязан столь раннему и довольно-таки грубому визиту, коллеги? Я своим холодным и спокойным голосом попытался сбить их воинственный пыл. Директор, не опуская палочки, смотрел на меня как на опасного хищника. В его глазах легко читались недоумение, страх и злость. Кажется, что-то случилось, дошло до меня. И почему-то эти милые люди решили, что я единственный виновник трагедии. Хм, где вы были нынешней ночью, профессор Даркин? Проскрипел Дуплус, невольно застав меня врасплох. Я со скоростью падающей звезды зашевелил извилинами. Якарный бабай, значит, меня все-таки кто-то видел. И этот некто не преминул доложить о том директору. И из-за моего ночного посещения архива такая буча поднялась? Да ну нафиг. Ходил в старую библиотеку полистать интересующие меня книги, невозмутимо ответил я. Не забыли, что я числюсь в вашей школе преподавателем и имею полное право на беспрепятственные перемещения? Насколько мне известно, посещение библиотеки не запрещено. Директор, нервно вцепившись в бороду, переглянулся с взведенными словно пружины учителями. Шмондис смотрела на меня с горестным разочарованием, будто проиграла выгодную партию, Мерлински с мрачным удовлетворением, а мисс Фьючер, виновато улыбаясь, тем не менее держала меня на прицеле палочки. «Значит, вы не отрицаете, что этой ночью были на нижнем уровне и заходили в архив и старую библиотеку?» «Не отрицаю. Полистать книги?» «Именно». Едва не задыхаясь, Дуплус яростно прошептал. «И вы больше никого там, внизу, не встретили?» «Черт, неужели они обнаружили беднягу Симула?» Я насупил брови и расставил ноги пошире. «Похоже, что вся эта шайка не прочь отмудохать меня. К чему эти игры?» «Директор, говорите прямо, в чем вы меня обвиняете? Я, хоть и магистр магии и волшебник первого ранга, мысли пока читать не умею». Дуплус вскинул бороду и пролаял рассерженным псом. «Вы признаетесь, что убили своего ученика ипохондрия Симула, нашли его в старой библиотеке и убили? Чего?» Я, разинув пасть, едва не рухнул там, где стоял. В ушах раздался колокольный набат, а искаженные страхом и ненавистью лица передо мной стали размываться. «Что за херня?» Меня зашатало. Я рванул воротник рубашки и прохрипел. «Как убили? Когда? Кто? Вы слышите меня, профессор Даркин?» Гневно возопил Дуплус. «Вас видели входящим и выходящим из архива, а утром служащий обнаружил там на полу тело бедного несчастного мальчика. Это вы виноваты в том, что он исчез. А может, это было тщательно вами спланировано? Вы где-то скрывали его, а затем подло лишили жизни. Как же я разочарован! Как я ошибся в вас! Слушая эти старческие бредни, я был шокирован не меньше. И еще мне показалось, что директор абсолютно искренен. Но если и впрямь моего бедного ученика убили, то не по его приказу выходит. Кто-то решил подставить меня так, чтоб уж наверняка. И этот некто не состоит во фракции главы школы. Этот ублюдок был тем самым, кто хотел моей гибели в чародейском лесу. Пошатываясь, я упал в кресло. Волшебники внимательно следили за каждым моим движением. Я закрыл лицо ладонями. «Эх, Симул, Симул, как же мне жаль, ведь я обещал тебе помощь». Не зря он так боялся. Но угроза пришла, как видно, совсем с другой стороны. Ввиду сложившихся обстоятельств, я вызвал служителей закона, чтобы вас до начала следствия и суда волшебников припроводили в железный череп. Также, властью директора школы чародейства и волшебства я официально лишаю вас статуса преподавателя и увольняю. Каждое слово Дуплуса словно кирпич обрушивалось на меня. Мне оставалось только безропотно слушать, пока не прибудут сотрудники, Вы не покинете пределов своей комнаты, и не пытайтесь удрать или выкинуть какой-то из своих излюбленных фокусов, профессор. Со всеми нами вам не совладать. Я сидел рядом со своей кроватью и почти неслышимый хлопок воздуха под свисающим до пола покрывалом услышал я один. Но я, конечно, и ухом не повел. Сдайте вашу волшебную палочку, профессор. Ваши личные вещи в интересах следствия конфискуют стражники железного черепа. Я, холодно усмехнувшись, вытащил палочку и спокойно передал ее угрюмому, как разорившийся ростовщик, Адольфу Мерлински. Вот уж попадос, так попадос, чисто сработано. Я встретился взглядом с сочувственно хмурившим бровки толстячком доктором и послал ему улыбку, милую, как оскаленная акулья пасть. Не следует им знать больше того, что, как им думается, они знают. Продолжу и дальше играть свою роль заурядного профессора, оказавшегося в столь щекотливой ситуации. Не дай бог в башке Дуплуса мелькнет сомнение о моей большей осведомленности в творившейся тут дьявольщина. Моя комната погрузилась в тягостное молчание, разбавляемое пыхтением, сопением, почесыванием и моим глубоким размеренным дыханием. Я восседал в кресле как Дон Корлеоне, с немым укором глядя из-под лобья на топчущихся передо мной волшебников. Члены пока непонятного мне директорского шабаша с явной опаской косились на меня, но угрожающе светящиеся разноцветными огоньками волшебные палочки указки держали твердо. Нечего было и думать, чтобы рыпнуться, получить магический разряд в пару миллионов вольт и осыпаться на пол кучкой бесславного пепла в мои планы не входило. Иногда лучшее действие – это бездействие. Пусть нервничают мои враги, мне мои нервишки, чую, в скором времени еще понадобится, причем в полном объеме. Грядут, мать бы их за ногу, перемены. Когда Мегера Шмондис уже начала с уставшим видом подглядывать на покрывшегося испариной Дуплуса, а Дурику смяться так, словно ему приспичило отлить, а я уже собирался предложить им всем водяры, из-под входной двери повеяло ледяным холодом. Я машинально поджал ноги, пробрало до костей даже через ботинки. Кожа на руках покрылась мурашками. Что за черт? Дуплус с явно облегченным видом повернул голову. Дверь отворилась и в комнате стало еще холоднее. Внутрь шагнули две фигуры и волшебники послушно расступились, пропуская из. Я гордо, как мальчишки-бальчиш, вскинул голову. По мою душу заявились, голубчики. Служители закона, как сказал Дуплус, стражники железного черепа. Что это за местечко? Кстати, местная магическая тюряга, я с напряженным любопытством уставился на остановившихся напротив меня дементоров. Высоченные, не менее 2,5 метров, они упирались головами почти в потолок. На лицах зеркальные маски, в которых отражались смазанные очертания комнаты, длинные, почти до колен, вороненные кольчуги из мелких колечек, кожаные перчатки и накинутые поверх черные плащи с капюшонами. Один из стражников держал в руке мешок, второй – железный жезл с навершием в виде маленького черепа. Колоритные ребята, не поспоришь. Первый стражник развязал мешок и растянул горловину. Второй взмахнул жезлом. Тотчас из-под кровати вылетел чемодан с моими шмотками и нырнул в мешок, чудесным образом прошмыгнув через горловину. Следом, являя пример изумительной левитации, в мешок поплыли мои учебники и школьные тетради, канцелярия и классный журнал, висевший на вешалке плащ. Из ванной комнаты вылетели бритва с мылом и полотенце. Этот мешок очень быстро и ловко конфисковывал все мои личные вещи, под одобрительным взглядом директора Дуплуса. Сноровисто сработано. Наконец левитирование и проявление полтергейста в комнате завершились, Дуплус бросил в мешок мою волшебную палочку и молчаливый страж резко затянул горловину мешка железной цепочкой. Я и бровью не повел. Все мои самые ценные вещи, включая книгу заклинаний, личные записи Даркина, запасную палочку, спецсредства, деньги и прочие были во втором чемодане, который, как я подозревал, уже был надежно упрятан моим незаменимым домашним эльфом Пиви. Что ж, хорошо, что меня самого в этот мешок не засунули, как я уже начал опасаться, а то был бы еще тот подарочек на Новый год. Дальше то что, вязать будут? Второй страж навел на меня устрашающий жезл и сделал знак рукой. Я послушно, но неспешно поднялся и выпрямился. Обвел суровым взглядом напряженные, застывшие лица моих бывших коллег. Глянул на пристегнутые к жилету часы. 9:30. Скоро должен был начаться урок, на который я впервые опоздаю за все время работы в школе. Я презрительно улыбнулся и решил, что несколько слов на прощание не помешает. Я не держу на вас зла. Все обвинения, выдвинутые в мой адрес, необоснованные и смешны. Меня подставили, и вы сами в этом скоро убедитесь. Я не прощаюсь с вами, коллеги. Я еще вернусь. Вот так, по-терминаторски. Пусть ожидают и дрожат. На морщинистом лице Дуплуса отражались раскаяние пополам с тревогой. Такое ощущение, что он сам себе зажал яйло в тиски и забыл, в какую сторону крутить вороток, чтоб освободиться. Я, улыбаясь, протянул вперед руки. Передаю себя силам правосудия. Мне нечего бояться. Второй стражник поднес жезл к моим рукам. Черные глаза черепа загорелись зелеными огоньками, и на моих запястьях возникли массивные железные кандалы, соединенные короткой цепью, покрытые магическими рунами и источающие прямо-таки космический холод. Я не удержался и охнул, хоть бы клешни не отморозило. Профессор Геральт Даркин, голосом паука проскрежетал второй страж. С этой минуты и до окончания расследования вы являетесь заключенным тюрьмы для чародеев и волшебных существ в железный череп. Вы лишаетесь всех прав и уповаете на праведный суд Совета магов. Экипаж ждет нас. Идем. Вот так рушатся надежды и судьбы. Меня повели из комнаты. Я шел между стражниками с высоко поднятой головой. Оставшиеся в моей берлоге колдуны провожали нас застывшими взорами. Я не стал оборачиваться. Я не знал, что ждет меня впереди в этом, только начинавшим мне нравиться, несмотря ни на что, удивительном мире. Здесь еще столько интересного и непознанного. Тут я завел новых друзей. Тут было захватывающе и весело. Здесь я получил шанс на вторую, новую жизнь. Здесь полно опасностей и тайн. Но Колдовгаст я уже начал считать своим новым домом, а своих учеников воспитанниками. Наверное, больше всего я жалел, что не успел попрощаться с этими лентяями и двоечниками. Сегодня они не дождутся меня в классе. Им скормит гнусную ложь обо мне. Но я не блефовал, когда заявил, что обязательно вернусь. Нет, господа, так просто вы от меня не избавитесь. Ради своих учеников я обязан выкрутиться из этой ситуации. Я докажу свою невиновность. Я доведу все начатое до конца. Я, профессор магии, преподаватель по защите от темных сил и заклинаний, волшебник первого ранга Геральт Даркин, физрук. Я вернусь.